мы продолжаем изучать таинственный мир египетского искусства. Вы уже наверняка заметили, что практически все предметы, собранные в Лувре, так или иначе относятся к культу смерти и готовят усопшего к загробной жизни. Именно жизнь после смерти имела для египтян первостепенное значение. Их жизнь на этом свете являлась прелюдией к существованию на полях камыша в благословенном райском царстве, где правит Осирис. Их богатство, пища, орудия труда, все, что они нажили за этот краткий подготовительный период, отправилось вместе с ними в тот мир. Поэтому было очень важно собрать необходимые предметы и сложить их в гробнице, дабы душа, отправляясь в дорогу, не осталась в раю без любимой жены или без гроша за душой. А поскольку умерщвлять бедную женщину как-то негуманно, да и собирать все предметы обихода и роскоши накладно и громоздко, им были придуманы адекватные замены. Все, что могло понадобиться египтянину в загробной жизни, было изображено на стенах гробниц и записано в виде иероглифов. Яркой иллюстрацией подобного замещения является стела Нефертиабет, выставленная в залах, посвященных погребальным традициям египтян. На этой стеле изображена дочь Хеопса, элегантная Нефертиабет, одетая в платье, украшенное леопардовым рисунком. Мы видим ее сидящей на стуле с ножками, напоминающими ноги быка. Перед ней стол, предназначенный для подношений. Иероглифы называют ее титул, перечень подаренных ей тканей для бальзамирования тела, список продуктов, в которых она будет нуждаться в загробном мире, хлеб, пиво, мясо, птица, а также название ароматических мазей. Стела имела магическое значение. С ее помощью умершая получала силы. Жертвы поддерживали ее загробное существование. Как и другие предметы, найденные в гробницах древних царей, эта стела не была предназначена для чужих глаз. Она была спрятана между погребальной часовней и мастабой. Мастабами назывались гробницы знатных египтян. Стела была найдена в Гизе более 4500 лет назад. Однако великолепно сохранившаяся плита до сих пор поражает своими великолепными чистыми красками, четкостью композиции и красотой. Кстати, имя царевны Нефертиабет означало «красавица Востока».